Глава 3. 23 июня. Лос. Александр. Поговорить-то мы с Хасом поговорили, договорились обо всем, план проработали. Но основное его выполнение зависело от Геры. Вернее, от того, как быстро он сможет найти энергию и открыть ворота в Лос. Если этого не получится, то нам придется делать ходку в Севах. Конечно, на Белазе это не проблема, но это время, а понадобится может еще очень многое. Мой план по производству автомобилей был прост. За его основу я взял Генри Форда. Каждый о нем хоть раз в жизни слышал. Давным-давно я читал и смотрел про него передачу. Статья, а она была достаточно объемной, так и называлась. «История успеха Генри Форда». Конечно, реалии начала 20 века на той нашей земле и тут – это две разные вещи, но кое-что от него я взял, плюс мои доработки и плюс то, что придумали мы все вместе, когда полчаса назад сидели у Хаса в кабинете. Нам некогда тут открывать свой завод с нуля, разрабатывать автомобили нам тоже не надо. Отобрать мы тоже ничего не можем, завод я имею в виду. Вот и придумал я кое-какие вещи, а для этого нам нужно открыть ворота и нужна кое-какая информация от Хаса. У него люди есть, пусть выясняют. Список вопросов мы ему накидали. «Саша, Туман, мужики, прием!» — заговорили наши рации голосом Крота. «На связи!» — тут же ответил я. Мы только выехали из клуба Хаса, озадачив его по самую макушку. Он еще при нас стал названивать своим ребятам, чтобы также озадачить их. «Квартиры сняли», — доложил довольный Крот. 18 штук. Все двухкомнатные и в одной башне, рядом с нами». Он хохотнул. «Смотреть будете?» «Будем. Диктуй адрес. И ты, кстати, обещал нам свою квартиру показать». «Да легко. Приезжайте». Через полчаса езды мы парковались около одного из небоскребов. «Ох ты ж, мать твою! Ну и башня!» «Такие небоскребы я видел только в кино, а тут вот они, живые, в натуральную величину стоят. Мы прям как из камеры выбрались, я сразу почувствовал себя маленьким человечком на фоне этих нереально огромных башен. Та, около которой мы остановились, была этажей 60 точно. Была бы на мне шапка, она бы точно упала, когда я задрал голову, рассматривая небоскреб». «Вон, Крот», — кивнул Туман на заезжающие на площадку два больших джипа. «С охраной катается», — улыбнулся Апрель. «Они все с охраной ездят», — добавил Грач. «Прям как у нас Саня». «Да, пацаны были правы. Все четверо ездили с охраной, но...» «С другой стороны, это и правильно. Хас, конечно, озаботился их безопасностью. Все-таки эти люди приносят его группировку деньги. Вернее, должны начать приносить. И знания». «Мы-то тоже по одному не ездим. Со мной вон трое ребят. Геру охраняют, как банкира какого. Туман строго-настрого запретил перемещаться по одному. Минимум по 4 человека. Хас еще вчера выделил нам несколько автомобилей. Конечно, нас было гораздо больше, чем могло уместиться в его авто. Но тут же нашлись таксисты, которые за определенную сумму согласились быть в полном нашем распоряжении». С самого утра практически все наши пацаны разъехались по Лос собирать инфу. Хаса-то мы, конечно, тоже напрягли, но и сами тоже кое-что узнавать будем. «Привет еще раз», — поприветствовал нас Крот, выпрыгивая из синего джипа. Следом за ним из двух тачек выбралось 6 братков, все вооружены буквально до зубов. «Вот башня, где мы сняли квартиры», — показал он нам на небоскреб, около которого мы припарковались. «А мы с ребятами вот тут живем», — кивнул он на соседний небоскреб. «Пошли, я вам свою квартиру покажу, потом для ребят посмотрим». «Вы в холле ждите», — обернулся он к своей охране. «Блядь, какой же вид открывается из квартиры Крота с 23-го этажа на город». Мы, блядь, буквально остолбенели, когда наш гонщик завел нас в квартиру. «Да и квартирка такая хорошая». «Я тоже хочу себе квартиру на высоком этаже», — тут же законючил Апрель, прилипнув к окну и рассматривая город сверху. «Я тоже», — добавил я. Вид был сумасшедший, он завораживал. Все-таки мы находились практически на 60-метровой высоте, и город был как на ладони. Даже отсюда, с этой высоты, мы только самую малость видели наружную стену Лос. Город был нереально огромный. Минут 15 Крот нас не трогал. Он только хитро улыбался и сидел на кухне, попивая кофе и поглядывая на нас. Наш уже остыл. «Ну ты и Корколь», — выдал Туман, оглядев квартиру. «Не я, Хас», — парировал Крот. «Это он нам их выдал. Квартиры ребят на этой площадке. Хотите, пошли к Тамазу зайдем. Эва его дома, я только что узнавал. Посмотрите на ту сторону города. У него окна как раз туда выходят». «Не, как-то неудобно», — тут же ответил я. «Она нас не знает. Вот познакомит нас с ней Тамаз, тогда и будем по гостям ходить». «Кофе-то будете?» — спросил Крот, показывая на чашке. «Остыл уже почти». «Будем», — кивнул Грач и, подойдя к столу, взял себе одну из приготовленных для нас чашек. «Сейчас кофейку жахнем и пошли квартиры смотреть». «Почем квартира-то?» — спросил я также, беря чашку с кофе. 250 кут в месяц», — ответил Крот. «Мы пока сняли на 4 месяца каждую». «Это ж сколько ты денег-то за них отдал?» — обалдел Туман. «Под сотку? Мы так все деньги потратим». «Да ладно, расслабься, Валер», — ответил я, снова подходя к окну. «Больно вид меня завораживал. Без денег мы не останемся, точно. Крот, сколько отдал?» 81 000 за квартиры. «Ну, тогда у нас чуть больше 650 000 кут где-то осталось», — быстро произнес Апрель. «Это очень хорошие деньги для этого мира», — улыбнулся Крот. «Не проще в гостинице-то жить?» — спросил Туман. «Ее, мне кажется, за эти деньги можно на год вперед снять». «Так мы и будем там жить», — успокоил я его. «Ангар у нас будет в качестве базы. Квартира для тех, кто переберется сюда на постоянку, чтобы меньше глаз их видело». «Тогда понятно», — кивнул Туман. «Расходы всегда будут», — снова взял я слово. «Хорошо, что мы все-таки общак этот взяли». «Там сколько было-то?» — с интересом спросил Крот. «Подлям где-то, точно я не помню. Вот по мелочам уже и разлетелись деньги. Плюс пацанам на расходы выдаем». «На хорошие, я бы сказал, расходы», — засмеялся Грач. «Все правильно», — кивнул я. «Одеться всем надо, покушать хорошо несколько раз в день и так далее и тому подобное. Нас народу-то сколько, а будут заканчиваться деньги? Вы их всех и у своих братков возьмете», — перебил меня Крот. «Не только. Тут же и золотишко принимает, и камешки», — я обернулся и посмотрел на Крота. «Легко. Ювелирка тут, будь здоров». «Вот и хорошо», — обрадовался я. «Я в Таусе уже дал задание скупать золото и камешки, у кого есть. Плюс вы все забыли про гномов». «Точно!» — почти хором сказали ребята. «Блин, точно!» — хлопнул себя по лбу Апрель. «Гномы! Как я мог про них забыть? Они же там сами его добывают». «Память у тебя девичья», — падая в кресло, сказал Туман. «Мы уже около 30 килограмм золота у них там купили. Держим пока в сейфе». «Почем тут золотишко-то?» — спросил он у Крота. «Честно, не знаю», — пожал он плечами. «Но золото тут в цене. Сами же знаете, Хас этим и живет». «И должен признать, что живет неплохо», — вздохнул Апрель, оглядывая квартиру. «Ничего, мужики», — снова сказал я. «Купим мы себе тоже и тут по квартире. И вообще, я думаю, развернемся». «Крот, курс золотишко узнай». «Ладно, пошли квартиры, посмотрим, и можно будет в них переселяться». «Саш, многие же из ребят сюда со своими девчонками захотят переселиться», — напомнил мне Апрель. «Тебе твоя же жена говорила», — Апрель ткнул пальцем Грача, — «что она с тобой». «Да и вы своим то же самое обещали», — он поочередно потыкал в меня и Тумана. «Ладно, у Чаки квартира есть, а ты, Саш? Двушки же все сняли, или вы готовы с кем-то еще жить?» «Я вот точно ни с кем не готов жить», — ответил я, — «кроме своей Светки и Булата. Но волк пусть в Таусе будет». «Там однушки есть», — кивнул головой в сторону Крот. «По 200 кут в месяц». «Ясно все с вами», — вздохнул я, уже понимая, куда Апрель клонит. «Ты, я так понимаю, тоже сюда свою бит хочешь перетащить?» «Не, ну а чё?» — заулыбался тот. «Пусть поживут тут, посмотрят, как тут и что». «Не опасно?» — спросил Туман. «Охраны на всех не напасемся». «А пусть по одной не ездят», — тут же ответил я. «А если так боятся, то они тогда должны вообще безвылазно в Таосе сидеть». «Снимай, Крот, еще квартир 10. Однушек. Запускаем ворота. Девок, кто хочет сюда? Хотя нет, все не поместимся. 10 квартир. Мы же парами жить будем. Остальных пацанов по двушкам распределите». «Я очень надеюсь, что Гера тут откроет такие эти ворота». «Да не вопрос», — спокойно ответил Крот. «Кстати, ты нам ангар какой под базу нашел?» «Нашел». «И молчит, мля», — воскликнул Туман. «Что нашел-то?» «Ангар», — улыбнулся Крот. «Я тебя сейчас пристрелю», — начал закипать Туман. «Ты нормально можешь ответить?» «Ладно, ладно», — миролюбиво поднял руки кверху гонщик. «Поехали, сейчас сами все увидите. Место обалденное почти». «Как это почти?» — с ухмылкой спросил грач. «Поехали, говорю!» Спустились на скоростном лифте вниз, свистнули охрану крота. Вот же, млядь, охрану крота, тоже мне бизнесмен. Но это я так, без злобы. Кстати говоря, в лифте я увидел количество этажей по кнопкам. 42 этажа. Вот же домино-то. Представляю, какой вид самого верхнего этажа. Разбогатею в этом мире, обязательно куплю себе пентхаус на самом высоком этаже. «Чё, Сань, о пентхаусе думаешь?» — спросил Туман. На меня как ведро холодной воды вылили. «Судя по его морде, точно!» — засмеялся грач. Мы как раз подошли к Хаммеру, и Апрель уже открыл переднюю правую дверь. «Я же вам говорил, смеясь!» — продолжил Туман. «Да никто и не спорил, дружище!» — вторил ему грач. А Апрель только ухмылялся на это. «Вот откуда?» — полностью обалдевший спросил я. — Да ничего сложного, в общем. Туман остановился около Хаммера и повернулся ко мне. — Ты нам все уши прожужжал в Таосе про панорамные окна, и как бы ты хотел жить как можно выше? — Чтобы поставить кровать около окна и любоваться видом города, — подхватил грач. И трубу подзорную буркнул Апрель и забрался на переднее место. — Блять, вот же пацаны на раз меня просчитали. «Так что, Александр, — прокряхтел грач, забираясь на заднее сиденье джипа, — мы тебя как облупленного знаем. Признайся, про пентхаус думал». «Да, — вздохнул я, — ничего от вас не утаишь». Погрузились в тачки и на трех машинах выехали с этой небольшой придомовой стоянки. Как же хорошо без дождя-то оказывается. И подсохло все, теперь хоть брызг нет, и не так зябко снаружи. Мы снова ехали по лос, а я сидел и вспоминал вид из окна квартиры крота. Он прям намертво отпечатался у меня в голове. Блин, я все сильнее и сильнее хочу себе квартиру. Нет, пентхаус с панорамными окнами, трубу подзорную. Точно, как сказал грач, поставлю кровать около окна и буду на ней кувыркаться со Светкой. О, Булат точно охренеет от вида. Интересно, как он среагирует на такую высоту? «Это что, млядь, такое?» — первым делом спросил Туман, когда мы приехали следом за кротом и выбрались из тачки. «Честно, я немного обалдел от вида. Лос продолжал преподносить нам сюрпризы. Смотрю, братки, которые были с нами, стоят, улыбаются, но как только на них посмотрел Туман, они тут же спрятали улыбки и стали с огромным интересом смотреть по сторонам». «Что тебе не нравится?» — спокойно спросил Крот, облокотившись на крыло джипа Т-7. «Сами же просили большой ангар со всеми коммуникациями, с хорошим подъездом». «Вот вам подъезд!» — показал он рукой на дорогу, по которой мы только что сюда приехали. «Коммуникации к нему тоже все подведены. Ну, может, малость починить надо». «Вот ангар, вернее, бывший склад!» — ткнул в него пальцем Крот. «Что не так-то?» «Да у него стены, млядь, одной нет!» — взорвался Туман. «Да ладно, Валер, не кричи!» — негромко сказал ему грач, крутя головой по сторонам. «Там небольшая дырочка». Туман набрал воздуха в грудь, но тут же шумно выдохнул и махнул рукой. «А мне нравится!» — потягиваясь, произнес Апрель. «Место самое оно!» «Мне тоже!» — кивнул я и прошелся по набережной с пару десятков метров. Крот привез нас на берег какой-то реки, вернее, эта река текла через город, а мы даже и не видели ее, передвигаясь по городским улицам, что еще раз подтверждает, что Лос нереально огромный город. «Это промышленная зона!» — крикнул мне Крот. Не оборачиваясь, я махнул рукой и, пройдя еще десяток шагов, остановился и стал смотреть то на ангар, вернее, на этот склад, который нам сватал Крот, то на речку, то на виднеющиеся вдалеке портовые краны. Неплохо. Совсем неплохо. Мы еще когда только сюда ехали, и я увидел в окно эти огромные склады, сразу понял, что Крот тащит нас куда-то в промзону. Так оно и получилось. Коробок таких складов я насчитал 11 штук, прежде чем мы подъехали к своему. Если у тех 11 складов виднелись машины и люди, то наш пустовал, и у него действительно в стене была здоровенная дырень. Видать, поэтому он и пустовал. Находились они все на берегу реки. Высокий причал. Я посмотрел вниз на воду и увидел, что до нее метров 5. Точно. Видать, сюда раньше подходили и разгружались корабли. Точно. Вон видны утопленные в асфальт рельсы для больших кранов. Сейчас их тут нет. Зато дальше, метрах в 100, стоят бетонные блоки, которые преграждают сюда путь для кранов. Машины проедут без проблем, причем любые. «Ну как?» — спросил Крот, подойдя ко мне. «Мне нравится. Как нашел-то?» Я у пацанов поспрашивал, где нам можно нормальное место для себя найти. Ган мне сразу про эти склады сказал. Пока я квартирами занимался, он все узнал. «В этом складе...» Он кивнул головой на возвышающуюся перед нами махину. «Раньше белазы были или трактора какие-то, когда дорога напрямую к стене шла. Потом дорогу потихоньку стали застраивать. Белазы теперь около стены чинят, сам видел. Вот на одном из них и выехали прямо через стену, а у владельца все никак руки до починки не доходили. Я еще раз посмотрел на дырку в стене. Туман, конечно, погорячился, когда закричал, что стены нет». Я бы сказал, в ней большая дырка, как раз под белаз, очень большой белаз. «Во всех тех склады», — продолжил Крот, показывая мне рукой налево и направо на коробке складов, — «тут небольшой городской порт. Река частично проходит через город и убегает куда-то дальше. Если не ошибаюсь, то она как раз до Галта и доходит». «Это где нефть добывают и перерабатывают?» — спросил я, вспомнив про этот город. «Ага». Только потом железку пустили, и по ней все возят. А река так и осталась. Сам видишь, какая она большая. В общем, это обычная промышленная зона, как у нас в Таусе, только раз в 5 побольше. Тут куча различных складов. «Да уж», — продолжал я крутить головой по сторонам, рассматривая все вокруг себя. Место и вправду внушало уважение. «Река шириной метров 150 точно. С той стороны тоже движуха, только там еще и железнодорожная ветка проходит. Вот видно, как какой-то маленький паровоз тянет за собой парочку вагонов. Дальше, как я уже говорил, несколько больших портовых кранов. Что-то разгружают, кажется, с воды. Река делает поворот, и что там не видно. Но все равно, вид отсюда в обе стороны с километра, если не больше». «Тут два подъезда», — снова начал говорить Крот. «Один, через который мы заехали, и второй с другой стороны», — он махнул рукой. «Пойдем внутрь смотреть». «Мы его в аренду возьмем или выкупить можем?» — спросил я, пока мы топали к огромным воротам склада. «Как хочешь. Аренда 5000 кут в месяц». «Хрена себе! А ты как хотел?» — усмехнулся Крот. «Я был в таком один раз. Он реально огромный. Сейчас сам зайдешь, увидишь». — «Да я и отсюда вижу», — ответил я, кивая на склад. — «А выкупить?» — «Полторы сотки кут, и он наш, естественно, 1000», — ответил Крот. — «Торговаться никто не будет». — «И сотку еще в ремонт», — вздохнул я. — «Ну, примерно», — неопределенно покрутил перед собой рукой Крот. — «Открывайте», — крикнул настоявшим около джипа браткам. Четверо из них тут же сорвались с места и, подбежав к воротам, стали открывать их в разные стороны. «Успокоился?» — потихоньку спросил я у тумана, когда мы все подошли к воротам и ждали, пока пацаны раздвинут их. «Успокоился», — буркнул тот. «Нормальное место», — снова радостно произнес грач. «Я уже осмотрелся вокруг. Хрен к нам кто незамеченным подойти сможет. Стены кирпичные. Камер понавешаем вокруг. Все как на ладони будет. Реку в обе стороны за километр полтора видно. Два въезда. Охрану поставим свою, точно все знать будем». «Ничего, что тут народу-то столько вокруг?» — спросил Апрель. «Там еще другой подъезд к нему есть», — подал голос крепкий пацанчик, который был в охране у крота. «Я вам покажу потом». «Во! Другой подъезд есть», — поднял указательный палец грач. «Надо брать. Стену заделаем, и будет у нас свое гнездо». «Ну, что вы там?» — поторопил ребят крот. Ворота все никак не хотели открываться, и к этим четверым присоединилась еще парочка ребят. Наконец ворота скрипнули, и с диким скрипом и грохотом стали под нажимом людей разъезжаться в стороны. «Ну и здоровые же они, блядь, ворота, я имею в виду. Мне кажется, в них не то, что фура или БелАЗ заедет. Сюда аэробуса А-320 пикнуть можно будет». «Пошли», — коротко сказал крот, когда ворота раздвинулись в стороны на пару метров. «Дальше все, заело. Пацаны вон пыхтят, но толку нет, заржавело все». Как только мы вошли внутрь, я охренел еще раз. Перед нами было футбольное поле под крышей. Ну, это я, конечно, преувеличиваю, но все равно склад был нереально здоровый. Потолок 20 метров от пола, точно. Мля, а хлама-то сколько внутри. Какие-то коробки, ящики, бочки. Грязи и пылищи просто дико много. «Ширина 30 метров», — крикнул от левой стены Апрель. Он уже с лазерной рулеткой вон стоит, меряет. «Длина? Мля, ща». Апрель залез на какие-то бочки, прицелился лучом и крикнул: «93 метра». «Нормуль», — крякнул грач. «Место вагон». Минут 20 мы по нему ходили. Ну, как ходили. Перебирались через различный хлам, то и дело чихая. Несмотря на большую дырку в стене, пыли тут было очень много. Из всех помещений, которые в нем были, мы нашли только практически развалившуюся небольшую каморку, туалет с вырванным унитазом и душевую. Кстати, вода потихоньку бежала, значит, коммуникации работают. Под самым потолком, как всегда в таких помещениях и бывает, маленькие окошки, через них внутрь и проникает свет. Кто-то щелкнул рубильником, и под потолком загорелись несколько больших ламп. Отлично. Значит, от городских коммуникаций его не отрезали, как это часто бывает с заброшенными помещениями. Конечно, очень странно, что в таком месте это помещение пустует. Эх, да. В разных углах склада, друг напротив друга, две пожарные лестницы, ведущие наверх. Апрель даже забрался по одной из них и выбрался на крышу. В общем, нормальное помещение. Развернуться нам тут есть где. Мы сюда и машины загонять сможем, и комнат различных наделать, и пацаны, что хотят, установят. Ну, типа уголка с мебелью, бильярдных столов, бара и... Чего им там еще надо было? Ну, а я, как и хотел, сделаю себе небольшой офис на сваях. Кстати, с другой стороны склада тоже были ворота, только поменьше. Мы подумаем, что с ними делать. Такие большие они не нужны. «Крот!» — позвал я. «Чего?» «Покупаем этот склад. Бери деньги и оформляй. Пока Гера ищет энерго и будет открывать ворота, мы начнем тут наводить порядок и делать ремонт. Нужны рабочие. Много. Стройматериалы. Много. Ну и работы тут дофига и больше».